Вы совершенно правы. Не знаю, как вам объяснить. Да, я собирался убить этого англичанина. И убил бы, вздумая он защищаться или молить о пощаде. Но он попросил спасти не себя, а другого. Скользившее по бумаге перо в руке Круглоголового замерло. Может быть, вы поняли, кто перед вами? Нет. Хотя они могли бы назваться и тем самым спастись. Говорю ведь, почти 30 лет я воевал. Мне случалось и убивать, и совершать такое, за что буду гореть в аду. Но чужую отвагу я ценить научился. И потом, еретики они или нет, но оба еще так молоды. Вы придаете такое значение отваге? Порой это единственное, что остается, — спокойно ответил капитан. — А особенно в наши времена, когда самые темные дела вершат под сенью священных хоругвей и с именем Божьим на устах. Если он ожидал, что ему ответят или возразят, то ошибся. Круглоголовый все так же пристально вглядывался в него и лишь потом спросил. — Но теперь-то, надо полагать, вам известно, кто такие эти двое? — Аллатристо, помолчав, коротко вздохнул. «Если я скажу «нет», разве вы мне поверите? Со вчерашнего дня это известно всему Мадриду». Он поочередно задержал взгляд на монахе, потом на Круглоголовом. «И я рад, что хоть этого греха у меня на совести нет». Человек в маске дернулся всем телом, словно отбрасывая то, чего не хотел брать на себя Диего Аллатристе. «Признаться, причудливые извивы вашей совести нам надоели, капитан!» Он в первый раз назвал его так, и Аллатристе, почуяв звучавшую в этом обращении насмешку, нахмурился. Ему оно не понравилось. «А мне, признаться, плевать, надоели, нет ли?» — ответил он. «Мне не по вкусу резать из-за угла заезжих чужестранцев, которые потом оказываются наследными принцами». Он мрачно закрутил ус. «Мне не по вкусу, когда меня обманывают и пытаются использовать в темную». «И что же?» — вдруг осведомился падре Эмилио Буканегро, с интересом прислушивавшийся к разговору. Даже теперь не захотелось узнать, что побудило вполне достойных людей обречь двоих еретиков на смерть. Не пришло в голову, что они хотели сорвать коварный замысел этих злодеев, которые намеревались воспользоваться доверчивостью нашего юного государя и как наложницу увести испанскую инфанту в свою богомерзкую отчизну. Аллатристе медленно покачал головой. «Я не любопытен. Вы, господа, могли бы уж заметить это мое качество. Я ведь ни разу даже не попытался выяснить, что же за личность скрывается под этой личиной». Он оглядел Круглоголового с преувеличенной и потому выглядевшей особенно дерзко серьезностью. «И кем была та важная особа, которая в прошлую нашу встречу особо подчеркивала, что Джон и Томас Смиты должны отделаться легким испугом, лишиться всех своих бумаг, но непременно остаться живы?» Монах и Круглоголовый несколько мгновений молчали, будто погрузившись в размышления. Первым, разглядывая испачканные чернилами пальцы, заговорил человек в маске. «А вы случаем сами не догадались, кто был перед вами?» «Нет. Я, черт возьми, лишь теперь догадываюсь, что не по себе дерево рубил, и от всей души раскаиваюсь в этом. Теперь хотелось бы только выпутаться целым и невредимым». «Поздно, сударь, спохватились», — произнес монах, и капитану в этих словах почудился тихий змеиный присвист.